Однако, если перейти от теологии к истории культуры, вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII веке такой грандиозный успех. Экзотичной была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательный. Кроме того, любое манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в равной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые губительные удары. Конечно, далеко не все в Западной Европе понимали сложную догматику манихейства, да многие не стремились к этому. Им было достаточно осознать, что сатана для них не враг, а владыка и помощник в затеваемых ими преступлениях. Тайно исповедовал это учение император Генрих IV, враг папы Григория VII, а простодушный Ричард «Львиное сердце» откровенно заявил, что все члены дома Плантагенетов пришли от дьявола и вернутся к дьяволу. Этим заявлением он оправдал все совершенные им преступления и предательства, по крайней мере, так считал он сам. И ведь эту доктрину, упразднявшую совесть, исповедовали в XII веке не только короли, но и священники, ткачи, рыцари, крестьяне, нищие, ученые, законоведы и безграмотные бродячие монахи, причем большинство из них не отдавали себе отчета в значении своих умонастроений. Эти последние легко переходили из одного стана в другой, потому что от них не требовалось формального отречения от догматов своей веры. Основная часть этого умонастроения, община катаров, имела строгую дисциплину, трехстепенную иерархию и ни на какие компромиссы не шла. Проповедь совершенных во Франции, даже в Италии, так наэлектризовывала массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что феодалы отказывались ее усмирять. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров, альбегойцев. Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собой, какие бы этические доктрины им ни проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? Учение католиков было столь же логично, только с иной доминантой. Католики утверждали, что мир должен быть сохранен и что жизнь как таковая не должна пресекаться. И во имя этого они очень много убивали. Казалось бы, парадокс. Нет, не парадокс. Для того, чтобы жизнь поддерживалась, согласно диалектике природы, смерть так же необходима, как и жизнь, потому что после смерти идет восстановление. А альбегойцы, отрицая жизнь и стремясь к ее уничтожению, делали очень хитрую вещь. Они отказывались убивать все живые существа с теплой кровью, поэтому выяснить, кто альбегойц, кто не альбегойц, было очень легко. Велели человеку зарезать курицу. Если он отказывался, то его и тащили на костер. Вы скажете, что альбегойцы лучше католиков. Они ведь такие гуманные, что даже курицу не убьют. Но ведь если бы кур не стали резать и есть, то их не стали бы и разводить, и куры совсем исчезли бы, как вид. Только благодаря смене жизни и смерти поддерживаются биосферные процессы. Альбегойцы это понимали. Они стремились к смерти полной, окончательной, без возрождения.